Берлинский эксперимент. После Первой мировой началась своего рода эмоциональная революция, когда значение приобрели искренние чувства. Открылся мир чувственных развлечений. Любовь стала важнее брака. Раньше юноши и девушки могли встречаться только в церкви или в гостях. Теперь они стали ходить в кино и на танцы, в молочные бары, кофейни, закусочные. Платили по-прежнему мужчины. Женщины еще только начинали работать. Ритуалы ухаживания упрощались. Но добрачные, интимные отношения не поощрялись. Из-за отсутствия контрацептивных средств и запрещения абортов –